Глава 18. «Вам ближе имманентное или трансцендентное понимание Бога?» — спросил Федор и улыбнулся снисходительно. Как будто у старшего следователя не могло быть понимания Бога, ни трансцендентного, ни имманентного. Максим Печекладов распаковал коробку с хот-догами, взял себе датский, а французский протянул Федору. «Лучше скажи, где ты прятался 2 года так, что я тебя не мог найти?» «Это вопрос анкеты», — продолжал Федор про имманентное. Взял хот-дог, вдавил сосиску поглубже в булку, так что наружу проступило немного кетчупа и майонеза. Строить фаллические ассоциации и думать про сперму с кровью юноша запретил себе, иначе не смог бы есть. «И чё, 13-летние дети могут на эту хрень ответить?» — спросил Печекладов жуя, помахивая в воздухе ополовиненной сосиской и стараясь одной рукой открыть банку колы. «Не могут, но им приятно, когда их спрашивают что-нибудь умное. Лучше скажи, где ты 2 года прятался?» «На даче?» «Все время на даче? Я же тебя там искал с собакой». «Да, но вы же заявку на собаку по имейлу писали». «Ой-ё!» — Печекладов задохнулся и подавился сосиской. «Ты, злодей, читал мою почту?» «Лично не читал». Они сидели у Федора в общежитской комнате и изучали сразу в 2 компьютерах группы смерти. Паблики в социальных сетях, где участники, в основном подростки, играли в самоубийство. Комната у Федора фон Если была маленькая, но отдельная. Шкаф во всю стену, полуторная кровать, маленькая кухонька, состоявшая из раковины, чайника и микроволновки. У окна маленький секретер. За ним-то и сидел Федор, а Максим, доживав хот-дог, развалился на кровати и принялся листать страничку во ВКонтакте, от которой его тошнило. «Цель вашего визита?» – спрашивал там в компьютере куратор. Так называли себя эти инструкторы игры в самоубийство. «Вы меня позвали поиграть», – отвечала пользовательница с покемоном на аватарке и никнеймом Алина Ня. «Вступить в игру – это ответственное решение», – продолжал куратор. «Мы все движемся здесь к смерти, только не к физической, а метафизической». «Что нужно сделать, чтобы вступить в игру?» – спрашивала Ня. «Заполнить анкету и получить первое задание». «Я могу выйти из игры, если мне не понравится?» «Из игры можно выйти в любой момент. Но в каком-то смысле вы останетесь здесь навсегда и рано или поздно умрете, но не метафизической смертью, а как все». «У меня анкета не открывается», – жаловалась Ня. «Дайте свою почту, я пришлю вам в нескольких форматах. Какой-нибудь откроется обязательно». Алинана, @gmail.com. «Какого хрена?» Максим сел на кровать и полез в коробку за новым хот-догом. «Их мама не учила не разговаривать с незнакомыми, не давать свой адрес чужим дядям, красную шапочку не читала, где живет твоя бабушка, какого хрена эта хрень вообще кому-то может быть интересна?» «Подросткам интересно», — Федор воздержался от комментариев о компьютерной безопасности. «Картинка няшная, вопросы мудреные. Обычная манипулятивная техника. Какая у вас есть необычная способность и в какой степени она развита?» Картинка в компьютере у Максима была никакая не няшная. Над северным пейзажем, над вересковыми пустошами и скалистыми, покрытыми снегом горами, летел по небу синий кит Баленоптера мускулус. Максим не любил такое. Из природных явлений ему нравились черные реки в Карелии и гусиный лед над Окой. Максим не знал латинского названия кита, просто по привычке сразу загуглил. Кита отдельный, всю картинку целиком. Про картинку выяснилось, что она из клипа певицы Эмили Николас. Певица Максиму не понравилась. Из музыки ему нравился шнур. И все же Максим подумал, что с детства ведь умеет искать. Что ему хочется рассказать про эту свою необычную способность. Про этот свой дар воображать себя другим человеком и представлять, как этот человек двигался. Он хотел бы рассказать про особенный приятный звон, который разливается у него в голове, когда удается искать правильно. Но не стал ничего говорить, потому что Федор задал ему вопрос из манипулятивной анкеты, цель которой завлечь человека в хрен знает какую, хрен знает зачем существующую сеть. «Что за мудацкое прозвище у тебя? Какой нахрен есть ли?» Они сидели над группами смерти уже 3-й час. Максим сначала чувствовал голод, а когда Delivery Club доставил хот-доги, стал чувствовать раздражение. «Это от фамилии никнейм». Федор, кажется, не обиделся на 2 грубых слова. «Давно придумал, еще в детстве». «Ифочкин. При чем тут?» «Иф» по-английски «если». «А, фон откуда взялся? Тебя в бароны произвели, Фифочкин?» Федор отвернулся и не стал продолжать дискуссию. Ему хотелось сказать что-то едкое про фамилию Печекладов, но он не стал. Еще 20 минут они листали социальные сети, оба что-то записывали в блокноты, когда в дверь в келью Федора отворилась, и вошли Аглая и Елисей. Они только что были на выставке в Институте современных искусств. И Елисей, наконец, увидел живьем ту самую прощальную работу Аглаи, посвященную Наре. Сначала он долго не мог найти ни дочь, ни ее работу. Осмотрел грудастую женщину, сделанную из виниловых пластинок. Постоял перед огромным 5 на 3 метра полотном, сплошь расшитым пайетками. До полотна можно было дотрагиваться. Если провести по нему пальцем, пайетки переворачивались, и оставался след. Посетители выставки рисовали и писали на пайетках. А потом, дойдя до конца полотна, читали название и аннотацию. Русалочья кожа. Русалки огромные, величиной с кита, но кожа у них очень нежная. На воздухе любое прикосновение доставляет русалкам нестерпимую боль. И имя автора. Одна из однокурсниц Аглаи, которая участвовала в травле в студенческом чате, когда Аглая впервые показала товарищам свой триптих. Он висел в самой глубине зала. Триптих. Три рассеченных вертикально куска оргалита, на каждом из которых изображалась нара. И щели рядом с нарой, или в одном случае даже по самой наре. Щель это была нарина смерть, рассекавшая Аглайну жизнь на до и после. Елисею нестерпимо хотелось заглянуть в эту щель. Он заглянул и увидел там летящую девушку. Там, в мрачном пространстве за трещиной, летела Аглая на почти невидимой цирковой лонже. Через пару часов Аглая вернулась с того света, отец и дочь купили хот-догов и присоединились к своей расследовательской группе. «Так объясните мне по порядку, как эта штука работает», — сказал Елисей, когда покончено было с приветствиями, а хот-доги, которых оказалось по 4 на человека, еще оставались. И Федор принялся объяснять. «Существуют социальные сети, так? Люди целыми днями не работают, пишут в них всякую хрень, а владельцы всего этого говна зарабатывают кучу денег», — вставил Максим, ибо два проглоченных хот-дога не совсем еще справились с его дурным настроением. Но Федор продолжал невозмутимо. Время от времени в социальных сетях люди начинают играть в какие-нибудь игры. То вывешивают свои детские фотографии, то обливаются холодной водой, снимая это на видео. «И если придумать игру, в которую все играют, то заработаешь бабушек», — буркнул Максим. Федор согласился и продолжал. Некоторое время назад в социальной сети ВКонтакте появилось несколько десятков популярных игр, в которые играли подростки. «Киты плывут вверх», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20». Смысл игры заключался в том, что некий куратор давал играющему в «Море китов» подростку последовательно 50 деструктивных заданий. Украсть и носить с собой нож, нарисовать на стене в подъезде бабочку или кита, потому что бабочки живут один день, а киты выбрасываются на берег, совершая самоубийство. «Почему бы леммингов не рисовать? Они чемпионы по самоубийствам», — попытался пошутить Елисей, но никто не засмеялся. «Лемминги, никто не знает, как они выглядят. Крыса какая-то», — продолжал Федор. «Написать стишок, кровь моя холодна, холод ее лютей реки, промерзшей до дна, я не люблю людей». «Бродский», — вспомнил Елисей, — «натюрморт». «Да, Бродский», — Федор кивнул. «Нацарапать на запястье кита или просто нанести себе на запястье раны». Фотографии и отчеты о выполненных заданиях следовало размещать в группе, снабжая их комментариями типа «повзрослел», «умер», «настроение», «суицид», «там хорошо», «там вечность» и прочие подобные бескусицы, — резюмировал Елисей. «Пап», — сказала Аглая за спиной, — «где вкусы, где подростки?» С каждым разом задания становились все деструктивнее, и, наконец, подросток получал номер и дату, в которую должен был совершить самоубийство. По данным «Новой газеты» в 2016 году, когда киты были в самом расцвете и никак не преследовались, в России покончили с собой 130 подростков, игравших в «Море китов». «Почему?» — спросил Елисей. «Почему ребенку интересно получать задание от какого-то придурка и царапать себе на запястье кита?» «Пап, это мода», — сказал за спиной Аглая. «Я ни в каких синих китов не играл, но, помнишь, таскала нож в сумке, царапала запястье. Теперь понимаю, что это кринж, конечно, но тогда мне нравилось. Жизнь, боли, все такое». Елисея бросила в пот. Дочка следовала смертельно опасной моде, а он и не замечал. Но Федор с некоторой лекторской интонацией продолжал. В 2016 году, когда одна за другой бросились с крыши и погибли две девочки в Рязани, следователь Дмитрий Плоткин впервые увидел в этих подростковых самоубийствах закономерность. Плоткин рассказал о группах смерти обозревателю «Новой газеты» Галины Мурсалиевой. Та написала статью, которая набрала 2,5 миллиона просмотров и стала настоящей сенсацией. Статью обсуждали, кричали, что какие-то взрослые люди в интернете убивают наших детей, но ни Галина Мурсалиева, ни Дмитрий Плоткин циничных злоумышленников и устроителей смертоносной сети не нашли. Нашли какого-то паренька по прозвищу Филипп Лис. «Да, да, я помню», — сказал Елисей. «Какого-то прыщавого подонка, который не смог даже денег поднять на этом своем море китов, а только издевался над детишками». Этого Лиса посадили года на 3. Группы смерти администрация ВКонтакте позакрывала. Особенно постарались блогеры и хакеры. Едва обнаружив в интернете группу смерти, они принимались троллить ее куратора, определяли его IP-адрес и высылали к нему ментов. Одновременно «Медуза» опубликовала две статьи, которые ставили под сомнение сведения, приведенные Галиной Мурсалиевой в «Новой газете». В редакционном разборе статьи «Группы смерти» «Медуза» отмечала, что текст Мурсалиевой не первый, в котором этот автор пишет об опасности интернета для подростков. То есть Мурсалиева выставлялась заполошной бабкой, которая просто боится интернета и вечно причитает «не ходите, дети, в интернет гулять». «Старые пердуны из «Новой газеты» просто боятся соцсетей», — кивнул Елисей. «Я тоже так подумал. Статью в «Новой» я не помню, а в «Медузе» помню». Журналист Евгений Берг в той же «Медузе» написал статью, которая представляла группу смерти не реально существующей опасностью, а своего рода городским фольклором, чем-то вроде сказок про крыс-мутантов, живущих в московском метро. Кроме Берга, группами смерти всерьез интересовался корреспондент ленты Владимир Тодоров, но тот вскоре стал главным редактором, а мода на группы смерти постепенно сошла на нет. «А группы остались?» — спросил Елисей. «Остались», — кивнул Федор. «Ведет их теперь не Филипп Лис, а кто-то умный». «Или Филипп Лис вышел из тюрьмы и поумнел», — вставил свое слово Максим, всю лекцию молчавший. Федор продолжал. «Группы эти теперь закрыты, на них нельзя наткнуться, разгуливая по ВКонтакте. Они как-то таргетируют и приглашают будущих китов лично». «Зачем это?» — встряла Аглая. «Есть единственная причина», — Елисей оглянулся на дочь, «по которой кто-то умный может что-то вести и таргетировать». «Какая?» — Аглая спросил совсем серьезно. И Елисей совсем серьезно ответил. Он придумал, как их монетизировать. «И Федору, как группы смерти монетизируются?» «Я не знаю», — Федор пожал плечами. «А можно на них посмотреть?» У Федора про группы смерти был почти терабайт архива, в основном скриншоты давно закрытых групп смерти. Они содержали неуклюжие стихи. «Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно гореть». Или идиотские рекламные слоганы. «Жизнь – боль. Если тебе интересно влачить ее дальше, пришли мне один. Если интересно перейти к более интересной части, пришли мне ноль». Три раза слово «интересно» в одной фразе. Или преступные диалоги куратора с подростком. Что надо делать? Умереть, а потом воскреснуть. Как? Тебе скажут. А если не воскресну? Такого быть не может. Или совсем уж жеребятину, которая непонятно кого могла привлечь. Киты плывут вверх, любишь все запретное. Порезай кровушку, жми на нож. Самоубийство, нелепые смерти и многое другое. Тебе у нас понравится. На одной из страничек Елисей чуть не разрыдался. Там было видео, в котором девочка бросалась под поезд. И последняя запись этой девочки в чате. «Ня, пока». «А кто это снимал?» — спросил Елисей. «Какой-то гад ведь снимал», — произнес Максим Печекладов и услышал в голове тот самый приятный звон, возникавший всякий раз, когда он искал правильно. «Можно как-то понять, на какую камеру снимали, когда?» — Елисей посмотрел на Максима. Но тот, наоборот, отвернулся и подошел к окну. «Это не важно, это теперь не важно», — пробормотал он. В голове его был блаженный звон. Он представлял себе злодея, как он двигается, что у него на уме, и даже как его зовут на самом деле, а не в нынешней жизни — Эдвард Тич. Капитан Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». И он мститель лицемерам, отрицающим, что за всяким их поступком стоит дьявол, мстит и заставляет признаться. У него есть ключ от всех гаваней Карибского моря, 40-пушечный фрегат «Месть королевы Анны». Он отпирает этим ключом любые крепости. Грабит корабли и города, все богатства которых получены за счет пота, крови и слез туземцев, рабов и каторжников. Грабит этих чванливых джентльменов в напудренных париках и с кружевными манжетами и заставляет признать, они пираты, висельники, хуже самого капитана Тича. Он берет в плен и увозит на безымянный остров посреди океана губернаторских дочек, дочек благородных плантаторов и работорговцев. Этих изнеженных гордячек, этих безупречных юных леди, позволяющих себе целомудрие и кокетство одновременно, умеющих рядиться в шелка и быть неприступными, чтобы посредством этого ядовитого сочетания дьявольского соблазна и дьявольской гордыни управлять своими отцами и женихами, заставлять их добывать муслин, тафту, бархат и бриллианты из пота рабов, из крови туземцев и каторжников. Он свозит этих дьявольских пташек на свой остров и учит там послушанию, учит такой покорности, что, когда капитана нет, они вышивают и поют пиратские песни, а едва завидев вдали три мачты, сами бегут к берегу с радостными возгласами «Господин! Господин!» и отдают ему свои тела, и плачут слезами благодарности, когда черная борода увечит их и одаривает дурными болезнями, ибо только того они и заслуживают, эти ведьмы, увечья и сифильса, аминь. Максим смотрел в окно и думал про капитана Тича, а Елисей обернулся к Федору. «На действующую какую-то группу смерти можно посмотреть?» Да, нара проникла в одну действующую группу. Молодой человек щелкнул по тачпеду, и на экране появились вересковые пустоши, скалистые горы, покрытые снегом, и над всем этим летел кит Баленоптера мускулус. Довольно олдскульно выглядит. В голосе Аглаи было некоторое даже разочарование. Да, они тут типа хранят традиции. Федор опять щелкнул по тачпеду. Тут даже есть девочка, которая назвалась в честь той знаменитой, которая бросилась под поезд. По экрану поплыл диалог. Алина ня. Я уговорила Ма набить себе кита на животе. Море. Смешно. Еще одно доказательство, что твоя Ма ничего про тебя не понимает. Алина ня. Я боюсь, что Ма расстроится, когда я прыгну. Море. Если ты не прыгнешь, твоей Ма будет еще хуже, я же предупреждал. Алина ня. Я боюсь, что будет больно. Море. Больно не будет, я тебя научу. Ты на верном пути. Алина ня. Мне нужно только прыгнуть, больше ничего? Море. Попробуй найти человека, который снимет это на камеру, и не забудь перед прыжком снять куртку. Алина ня. Ты сохранишь меня на сервер? Море. Когда суицид произойдет, сохраню. Есть люди, которые просто врут, что готовы прыгнуть, поэтому я заранее не сохраняю. Алина ня. Я готова. Пришли мне число и номер. Море. Номер 318, число 28 декабря. Алина ня. Я не буду встречать Новый год. Море. Ты все еще веришь в Санту? Алина ня. 28-го ты разбудишь меня в 4:20? Море. Разбужу, ангел. Елисей машинально вытащил айфон из кармана. Ее можно как-то найти, эту Алину? Уже ищу, сказал Печекладов, не поворачиваясь от окна. На айфоне значилась дата. Четверг, 5 декабря.